Второе племя – желтое или монгольское. У людей, принадлежащих к нему, широкое и плоское лицо, выдающиеся скулы, приплюснутый нос широко раскрытыми ноздрями, глаза длинные и прорезанные косвенно, более или менее оливковый цвет лица, лицевой угол от 75 до 80 градусов. Колыбелью его служит Алтайский горный хребет, разделяющий Сибирь от Тибетской плоскости. Различают четыре ветви. Первая – маньчжурская ветвь. Вторая – китайская ветвь, Китай, Япония, Корея. Третья – гиперборейская ветвь, лапландцы, эскимосы, самоеды. Четвертая – карельская. Третье племя – красное или американское племя. Отличительные черты его следующие – кожа красного или медного цвета, волосы прямые, черные, широкое лицо с менее выдающимися скулами, чем у монгольского племени, большие, часто косвенные глаза. К нему принадлежат следующие три типа. Первый – колумбийский, Флорида, Антильские острова, Гвиана. Второй – собственно американский, берега Амазонской реки, Бразилия, Парагвай и так далее. Третий – патагонский. Четвертое племя – черное или африканское племя. Оно представляет следующее отличие. Лицо длинное, суженное в верхней части своей, которая сплющена, выдающиеся челюсти, зубы косвенные впереди и длиннее, чем у других племен, широкий и плоский нос, толстые губы, короткие курчавые волосы, лицевой угол от 70 до 77 градусов. Это племя никогда не было цивилизованным. Оно разделяется на семь ветвей, а именно: первое – эфиопскую, настоящий тип, второе – кафрскую, третье – готтентотскую, четвертое – папуасскую, пятое – тсаманьянскую, обитатели Вандеменовой земли, шестое – Альфорос индаменес, земля папуасов, седьмое – Альфорос австралийских, Новая Голландия. Существует в науке второе мнение, которого придерживаются некоторые современные антропологи. Оно состоит в том, что колыбель человеческого рода не могла быть одна только, и что необходимо должны были произойти многие первоначальные типы одновременно в различных частях земного шара в момент творения. Авторы, придерживающиеся этого мнения, не допускают первоначальных племен, ветвей или их разностей, но допускают известное число типов, из которых каждый, вероятно, имеет свою колыбель. Профессор Берар, который тщательно разработал этот вопрос, также принимает следующие 20 типов. Первое. Тип готтентотский. Второе. Эфиопский. Третье. Кафрский. Четвертое. Различные негрские типы, о которых мы не имеем достаточно сведений, чтобы сделать из них отдельные типы. Пятый. Абиссинский чистый тип. Шестой. Берберский тип. Седьмой. Арабский. Восьмой. Кельтский. Девятый. Пелагический. Десятый. Скифский. Одиннадцатый. Кавказский. Двенадцатый. Индусский. Тринадцатый. Монгольский. Четырнадцатый. Курильский. 15-й – меланесский, 17-й – североамериканский, 18-й – тип андо-перуанского племени, 19-й – тип помпейского племени, 20-й – бразильско-гаранского племени. Я придерживаюсь первого из этих мнений, по которому допускается одна только колыбель для всего человеческого рода. В самом деле, я считаю убедительными многочисленные доводы, собранные доктором Причардом, в его интересном сочинении, которому и отсылаю читателя.